Глава 55. Финал. Невысоко над нами парили два дракона. Я могла рассмотреть в деталях сцену, что разворачивалась на воздушном фронте. Уродливая, ставшая огромной летучая мышь вполне могла сойти за третьего дракона. Шлем в ее лапах засветился, испуская серебристые лучи. Неужели ничего уже не поделаешь? Хитрое создание парило так, что опалить его огнем, не задев Апери или Риту, было почти невозможно. Да и двум драконам нужно было разлететься, чтобы друг друга не помять. «О, да!» — захохотала Рамина. — Все только начинается! Ее плащ тоже начал светиться. Сияние отделилось от него и выстроилось в нечто, напоминающее прозрачный купол. Вот он, щит неуязвимости. Несколько минут, и мы с Родриком обо всем забудем. Да, эгоистично так думать. Но в тот момент меня, пожалуй, ничего так сильно не волновало. Все останутся живы, хоть и обескуражены. Погибнет только наша с Родриком любовь. На этот раз, скорее всего, насовсем. Ведь я еще и буду считать, что связалась с женатым маршалом драконов. Да что там, все будут так думать, включая моего инспектора. Я не могла отвести взгляд от этих серебристых лучей, которые становились все более видимыми. Столб света расширялся по мере того, как летучая мышь набирала скорость. А еще немного, и весь маршрут порхающей лихорадки будет отмечен ярким светящимся шлейфом. Пятно, похожее на солнечный зайчик, запрыгало рядом со мной. Приближаясь, потом таких зайчиков стало несколько. Затем все больше и больше. Сейчас они сольются в сплошное пятно и доберутся до меня. Я пыталась убежать, пятилась назад. Спиной уперлась во что-то теплое и большое. Оно сопротивлялось вторжению, и я поняла, что это Вепс. В отчаянии я уже отпрыгнула назад, нечаянно толкнув своего вероломного коллегу прямо под лучи. Но это была совсем кратковременная отсрочка. Бежать-то некуда. Я уже у бортика. Не прыгать же вниз. Слепящая вспышка. Будто небо загорелось. Наверное, так себя чувствуешь, когда тебя настигают лучи беспамятства. Тогда почему я еще все осознаю? Резко запахло горелым. Под ноги мне шмякнулось что-то, напоминающее кусок пересушенной, плохо выдубленной кожи. От него шел дымок. Приглядевшись, я поняла, что предмет напоминает крыло летучей мыши. И тут же на площадку опустился мой дракон, превращаясь в Родрика. Он пытался поправить на себе разорванную в клочья рубашку. Увы, мои ботинки улетели вниз. Надеюсь, никого не задело. Поодаль спустился второй дракон. С него чуть ли не кубарем скатилась Рита. Скоро на площадке стояли уже двое прекрасных босых мужчин в кожаных брюках и с голыми торсами. «Вот как вы зимой-то превращаетесь?» Мой вопрос прозвучал неуместно, зато искренне. «Тебя правда только это волнует?» — спросил Родрик, улыбаясь. «Раз ты не фыркаешь и не пытаешься спалить меня взглядом, память при тебе?» Я только и могла что кивнуть. Он подошел ко мне, притянул к себе, обнимая. Я с готовностью к нему прижалась. Вепс мирно посапывал у нас под ногами. А вот Рамины видно не было. Но мне не хотелось это озвучивать. Глупо, но я просто не могла сейчас отпустить от себя Родрика, чтобы он побежал ловить преступницу. Вреда она все равно в ближайшее время принести не сможет. «А вы что здесь делаете?» — спросил Родрик, обращаясь к Рите и Апере. «Я хотела вам помочь», — сказала Рита. «Ой, да ладно!» Я выглянула из спасительных и надежных объятий, постаравшись испепелить взглядом бывшую подругу. «Понимаю, ты мне не веришь», — Рита вздохнула. «А мне было стыдно. Я даже пошла к Вепсу и сказала, что больше не хочу участвовать в преступлении и во всем тебе признаюсь». «И что он?» — Родрик прищурился. «Он меня вырубил каким-то сонным заклинанием и запер в музейном хранилище». «И как же ты выбралась?» «Рой меня освободил». «Рой?» Я удивилась как самому факту, так и тому, что она его так называет. «Все уехали спасать Делиэш». Красавчик-блондин пожал широкими плечами, заодно не забыв поиграть буграми мышц. «А я подумал, что стоит взять парочку действенных артефактов из музея и полететь за вами следом». Но, к моему удивлению, в хранилище не оказалось ничего полезного. «Эй!» – возмутилась Рита и громко шлепнула его по руке. «Кроме Риты, разумеется». Попытался выкрутиться Апери. «Я взял ее с собой, раз уж артефакты исчезли». События выстраивались в моей голове более-менее логично. Рита не писала заявление на отпуск. Она пыталась противостоять Вепсу, а он ее устранил. Рой же, разумеется, не мог знать, что все артефакты передали в его пользование, поскольку был лишен свежих воспоминаний. И очень удачно вытащил Риту из заточения. «Не сразу удалось ее разбудить», — признался он. «Пришлось вспомнить, как это делается в легендах». «Ты ее поцеловал?» — почему-то ужаснулась я. Рита смутилась. «Но подействовала же», — тихо сказала она. «Час от часу не легче». «Так, а где Фиклей?» — спохватился Родрик. Мы все одновременно посмотрели на каменную лестницу с полуразрушенными ступеньками. Единственный возможный выход с башни. «Дай сумку, пожалуйста», — попросил инспектор. Затем вытащил свой жилет. Слегка помешков, накинул прямо на голый торс, став еще привлекательней, и достал из внутреннего кармана магическое зеркало. «Хайчес, где вы?» — спросил он, выйдя на связь с коллегами. «У подножья башни!» — донеслось из зеркала. «А вы встретили барышню в длинном плаще с капюшоном?» — напряженно поинтересовался Родрик. «Да, Бектон берет у нее показания, как ее сюда занесло. Одинокая девица в таком месте? Это подозрительно!» «Это главная обвиняемая», — сообщил Родрик. «Задержите ее, а мы уже спускаемся». Апери согласился захватить с собой вниз Риту и оглушенного магией Вепса. Родрик же сказал, что нам потребуется еще некоторое время, чтобы собрать тут все улики. Рита при этих словах бросила на нас быстрый взгляд. «Лавиния!» — начала она. «Мы сможем с тобой поговорить?» «Мне кажется», — ответила я ей, — «это нужно было сделать раньше. А сейчас не стоит». Она коротко кивнула и оставила меня в покое. «Возможно, когда-то я и смогу ее выслушать. Но мне нужно время, чтобы все осмыслить самой. А Рите еще предстоит объясняться с дознавателем». Рой обратился драконом, подхватил своих спутников, и скоро мы остались одни. «Нам нужно взять остатки клетки, смятый шлем и это горелое крылышко», — постаралась сосредоточиться на деле я. Шлем без памятства и правда выглядел плачевно. Сплющился и местами будто поджарился. Возможно, его больше никому не удастся использовать. Это успеется. Родрик взял меня за плечи и развернул к себе. «Лавиния, посмотри на меня». Я подняла на него глаза. «Я думал о том, что ты сказала, пока мы сюда летели. И когда успел только?» Поразилась я. «Пока сбивал порхающую лихорадку. Дай договорить». Тут мы оба замолчали, глядя друг на друга. Наконец он прервал паузу. «Да, твое недоверие для меня стало ударом. Даже спустя 5 лет. Но все эти годы я не переставал думать о тебе и любить. К тому же, ко всем этим событиям, как оказалось, привели мои глупые и ребячливые поступки. Так что нам все еще есть, что припомнить друг другу». «А может, стоит об этом как раз забыть?» – прошептала я. «И начать все заново. Будто бы нас удачно засветило лучами беспамятства». «Словно не было этой боли и обиды?» – улыбнулся он. «Если получится». Я всматривалась в его лицо, пытаясь найти ответы на свои вопросы. «Если забудем, сможем повторить эти ошибки. А я не хочу потерять тебя еще раз. Поэтому предлагаю оставить прошлое позади, как свершившийся факт». «Действительно, так тоже можно», — согласилась я, чувствуя, как остатки здравого смысла машут мне ручкой откуда-то издалека. «Что ж, на этот раз ты не бросишь меня у алтаря?» — прошептал Родрик, почти касаясь губами моего уха. «А мы снова женимся?» «Конечно». «И на этот раз я не собираюсь долго ждать. Надо сделать это, пока ты в себя толком не пришла». «А что будет, когда приду?» «Говоря все это, мы уже почти соприкасались губами». «Я постараюсь, чтобы это не случилось в принципе». «Я постараюсь, чтобы этого не случилось в принципе», — пообещал Родрик, целуя меня. «Это странное дело было почти закрыто. До торжества справедливости оставались считанные дни. А у нас с Родриком начиналась новая жизнь, в которую мы шагнули, умудренные бесценным опытом. И уверены, все у нас получится, потому что, выводя на чистую воду злодеев, мы обрели главное – доверие друг к другу. А любовь? Любовь у нас никогда и не прекращалась».